«По-моему, с этой задачей мы и так уже справились», — с улыбкой заметил я. «Ковородили, кстати, двойню. Парень и девка, причем оба рыжие, как огонь». И тут из-за двери раздался какой-то шум, топот и дребезжащий голос. «Да как же так, родненькие, нам идти туда, на совет надобно. Руку бы убрал, милок, а то, не ровен час, как укушу со зла, никакой целитель тебе культяпку обратно не отрастит». «Пусти», — сказала. «Вот и князь подтвердит». Я весь напрягся, узнав знакомые интонации. Стопудово Лехина головенка в коробчинке, то есть в Родионовных ручонках, приехала. Выручать надо. Но тут дверь открылась, и на пороге появился Дис в сопровождении Арины Родионовны и Лехи. Глаза Альбы слегка расширились. Старушонка, переваливаясь с одной задней лапы на другую, деловито вошла внутрь и отвесила королю русский поясной поклон. «Здрав будь, царь-батюшка», — прошепелявила она сквозь свои торчащие зубы. «Вообще-то я король», — проговорила Альба, изумленно разглядывая диковинную тварь. «Да, вот ведь Гарета», — с искренним сочувствием отозвалась Родионовна. «Ну ничего, батюшка, ничего. Какие твои лета?» Она смахнула локтем со стола несуществующую пыль и бережно водрузила на него череп некроманта. Потом осмотрелась, увидела нашего божественного покровителя и, решив, что зоопарк располагается именно там, встала рядом. «Твое произведение?» — спросил меня король. «Так точно», — вздохнул я. Альба обвела задаченным взглядом весь собравшийся табор. «Живые, мертвые, боги, люди, и не совсем люди. Даже свой медведь имеется». И вопросительно взглянул на Диса, мол, «Ну и что мне со всем этим делать?» Князь только улыбнулся в ответ. «Если позволите, я начну», — спросил он. Альба кивнул в ответ и сел вместе с нами за один стол, а Дис занял место оратора рядом с картами. «Первый вопрос, который его величество намеревался обсудить с вами, это разумный династический брак». Я удивленно взглянул на Альбу. «В самом деле, сейчас, когда, по его словам, в королевстве творится неизвестно что, он собрался опять выбирать между свинкой и зубастой. И поскольку ситуация в мире резко изменилась и людям приходится делить свою землю с богами, брак этот должен встретить одобрение и среди подданных его величества, и среди бессмертных. Имя новой королевы должно вселять надежду на будущее процветание и стать залогом возможности мирного и счастливого сосуществования людей и богов. Кроме того, его величество небезосновательно полагает, что в будущем удержать власть в своих руках сможет только наследник-полукровка. Следовательно, королевой должна стать богиня, уважаемая другими бессмертными и любимая народом». «Неплохая идея», — кивнул Янус. «Вот только где бы такую дуру найти, чтобы согласилась на смертного короля без королевства? Афродита, увы, уже давно замужем». «Бессмертная дура мне не нужна», — с достоинством возразил Альба. «Я хочу найти в королеве разумного партнера и друга, чьи устремления и надежды совпадали бы с моими», — сказал он, пристально глядя туда, где притихли три наши бессмертные девицы, Фортуна, Фемида и Деметра. Князь между тем продолжил свою мысль. «До сих пор советники его величества считали лучшей кандидатурой незамужнюю и прославленную госпожу Деметру, и намеревались просить у Сатата ее руки для короля. Меня будто током шибануло. Чего? Мою богиню отдать Альбе, да только через мой труп?» Глаза Димки изумленно округлились, губы дрогнули, но Дис не дал ей сказать ни слова. Однако его величество не разделял уверенности советников и откладывал свое решение. До минувшей ночи, когда и назвал имя другой персоны, которая, по его мнению, могла бы стать идеальной королевой. «И раз уж она сейчас здесь, я хочу, не откладывая, сделать официальное предложение госпоже Фемиде», — заявил Альба, решительно поднимаясь с места. Его алебастрово-белые щеки вспыхнули живым румянцем. «Если она согласна поразмыслить над ним, я готов завтра же начать процедуру сватовства». Я чуть не охнул вслух. «Король, женатый на справедливости, в самом деле, что может быть лучше?» Фемида, глядя ему в глаза, медленно поднялась и подошла к королю. Внешне она выглядела немного старше Альбы, и ростом была чуть выше. Но тип ее лица, величественные движения и стать удивительно гармонично сочетались с утонченной внешностью короля. Они смотрелись, как люди одной породы и одного статуса. Богиня опустила правую руку с мечом, а левую положила руку Альбе на плечо. Ее глаза засветились. Обнаженный клинок тоже вспыхнул, превращаясь в ослепительный белый луч. Приблизив к нему свое лицо, она принялась разглядывать его душу. А тот, хоть и был королем, от такой близости окончательно покраснел, как мальчишка. Я улыбнулся. Каким бы расчетливым ни было его предложение, Фемида ему явно нравилась не просто как единомышленник. «И долго вы намерены таким образом меня изучать?» – тихо спросил Альба. Ни один мускул не дрогнул на сосредоточенном лице Фемиды. «Должна же я как-то оценить то, что мне предлагают», – невозмутимо сказала она. Брови Альбы озадаченно приподнялись. Он вопросительно взглянул на меня, словно ожидая поддержки или подсказки, а потом вдруг посветлел и улыбнулся. «Вот как», — сказал он, — «стало быть, тогда и я вправе изучить предмет обсуждения чуть ближе». Одной рукой он вдруг обнял Фемиду за талию и привлек к себе, крепко, по-мужски. От такой наглости у богини аж меч погас. Она отпрянула, изогнувшись дугой у Альбы в руках. Клинок взметнулся вверх и прильнул к основанию шеи короля. Мы все с перепугу рванулись к ним, но Альба резким окриком остановил нас. «Не вмешивайтесь». Фемида сверлила его пристальным взглядом, удерживая меч у шеи, но король не отпускал ее, только румянец на лице сменился привычной бледностью. Наконец, богиня опустила оружие. Альба нехотя ослабил хватку, но теперь Фемида не спешила окончательно освободиться от его объятий. «Я готова рассмотреть предложение, если вы возьмете ко двору моего малолетнего фаворита и станете его опекуном», — заявила она. «Ни в коем случае», — неожиданно резко возразил Альба. «Я передам его на воспитание в пажеский корпус и по достижении совершеннолетия переведу в Академию наук, и вы никогда с ним не встретитесь, до тех пор, пока я жив. Потом делайте, что хотите. Ваше Величество, это ведь можно обсудить», — умоляющим тоном проговорил Дис. «Я сказал, нет», — оборвал его король, отпуская, наконец, богиню. «И госпожа должна знать об этом с самого начала. Хрустальное сердце», — задумчиво проговорила Фемида. «Веришь в то, что делаешь. Делаешь то, что считаешь правильным. В этот раз смертным повезло с королем. Что ж, пусть будет так. Я разделю с тобой твою ношу». Привычная маска сдержанности на лице Альбы не смогла скрыть сияющих глаз. «Бедный Бельский. Молодой король явно собирается приложить все усилия, чтобы богиня как можно реже вспоминала о нем». Фемида преспокойно вернулась на свое место, а король жестом велел Дису присесть и занял место оратора. «Ну а теперь давайте еще раз проговорим ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день у нас и наших соседей, прежде всего для тех, кто недавно к нам присоединился». Он подошел к карте, где на фоне серых облачков чужих земель виднелась красивая зеленая клякса нашего королевства. На востоке рука картографа каллиграфически ровно прорисовала множество горных вершин, черные точки главных шахт и самые крупные реки, которых здесь было немало. Дальше горные хребты упирались в океан с кривовато нарисованным трезубцем. Договор с Посейдоном помог нам защититься от участившихся набегов со стороны заравийцев и прочих островитян. «Вот эта гряда», — указал он на россыпь островов посреди океана, «территория тотемных божеств и многих малых детей великого бога Тативари. По большей части они миролюбивы, как ваш таки, но, к сожалению, там же осел вечно голодный тлалок и ягуароголовый бог, имени которого мы до сих пор не знаем. Именно они неоднократно пытались высадиться на наших берегах, но после заключения договора всех их смыл Посейдон», — добавил Дис. «Именно», — кивнул Альба. «Как говорится, спасибо нашему Даниилу за кентавров. Это очень помогло в установлении дружественного контакта», — улыбнулся он мне. «Что касается гор на востоке, здесь крепко обосновался Афион с целым выводком существ из долины монстров. Он готов на переговоры, но сожрал предыдущую миссию», — с мрачной усмешкой вставил Дис. Альба нахмурился, и князь умолк, опустив голову. «Афион желает говорить только с одним послом», — сказал он, — «и великий змей получит то, что он желает». Даниил уже согласился возглавить дипломатическую миссию и сразу же после нашей встречи отправиться на восток. «Даня!» – испуганно воскликнула Ника, но тут же получила подзатыльник от Азры. «Так надо», – многозначительно сказал он. Кошка сверкнула на него глазами. «Я поеду с ним». «Это как вам будет угодно», – отозвался Альба. «Я разрешил взять с собой не больше 5 спутников, один из которых должен быть иллюзионистом. Я готов», – поднял руку Рыжий. Обернулся на меня и подмигнул. Я улыбнулся в ответ, даже не сомневался, что он составит мне компанию. «И я тоже», — с хмурым лицом заявила Диметра. «Дане нужна реальная сила за спиной, чтобы этот чешуйчатый дед не слишком уж зарывался. Поэтому я тоже поеду с Даней», — отозвался наш медведь. «Нет», — резко отозвался Янус, так и стал прозрачным. Внутри зеленоватого медвежьего силуэта высветился его человеческий облик, весь в окровавленных повязках и покрытый шрамами. Прав был Нергал, После столкновения с лысым хреном и рэбом ему еще долго придется восстанавливаться. «Я не оставлю воспитанника без своей поддержки», — сказал он. «А сражаться кто будет? Хочешь, чтобы я без адъютанта в бой пошел?» — зыркнул на него из-под лобья Янус. «Ты мне здесь нужен». «Ясно, а Даня уже давно вырос и не нуждается в твоей опеке. Мое присутствие здесь тому доказательство. Ты там только старика бесить будешь, и больше ничего. Не переживай за меня», — сказал я медведю. «Я справлюсь и скоро вернусь». Альба кивнул. «Я верю, что так и будет. Мне нужно, чтобы ты обговорил с ним условия беспрепятственной работы всех наших шахт. Я готов предложить ему и все их тани, которую он опекает, район губчатых гор и мертвое плато. Это вот здесь», — показал Альба на карте пятно, отмеченное оранжевым кружком. «Пообещая ему регулярную жертву в виде белых овец или кобылицы, официальный храм вроде, в главном городе горняков. Только не сразу, чтобы ему наша уступка не показалась малоценной. Намекни, что в противном случае он рискует оказаться зажатым между Посейдоном и Сехмит, с которой к тому времени, как я надеюсь, уже найдет общий язык твой бывший магистр. А пока что она сжигает селение за селением вместе с другими сынами Осириса», — сказал Дис со вздохом. «Весь равнинный Восток перепахала, наша армия захлебывается собственной кровью, пытаясь их остановить. Не сомневайся, князь, я договорюсь с сестрой, как только смогу до нее добраться, и вся эта бешеная рать встанет под наши флаги и принесет главную победу», — сверкнул глазами Янус, или, вернее, Сет, потому что в данный момент в нем говорила именно эта часть его личности. «Хорошо бы», — отозвался Альба. «Дальше, север и центральная часть. Здесь против моего младшего брата позиции удерживает генерал Станислав Теневой, против кузена Карла, князь Гладких и Архангельское воинство под предводительством Иегудила. Зевса с олимпийцами теснит армия Ариса. Громовержец жаждет отмщения. Его целью является Выжгород. Все божества, остановившиеся здесь, объявлены отступниками и изменниками, а великий протобог Сатат низведен до уровня монстра и приговорен к заключению в Тартар. И каким образом он собирается это осуществить?» — спросил Янус. «Понятия не имею, но кое-какой опыт в низложении высших богов у него имеется. Так что, вероятно, на этот раз у Зевса тоже имеется план. Вот только удача явно не будет на его стороне», — звонким девичьим голосом лукаво заметила Фортуна. «Мы на это рассчитываем», — с полуулыбкой ответил ей Альба. «К слову, я намереваюсь устроить небольшое открытое святилище в честь Фортуны на месте, где раньше стоял жареный лось». «Я против», — возмутился Ян. «На месте жареного лося будет стоять новый жареный лось. Он сам по себе святилище, храм умиротворения и обиталище пивного духа. Не дам такое место испортить». Фортуна красноречиво закатила глаза. «Да хватит уже. Все и так поняли, что ради прославления жены ты своей божественной пивнушкой не пожертвуешь. Я что, мало чем пожертвовал ради тебя?» — обиделся Янус. «Хоть пивнушку-то могу себе оставить. Хорошо, я обещаю подобрать другое место для святилища», — вмешался в их спор Альба. «А сейчас давайте вернемся к нашей предыдущей теме. Итак, на юге у нас хаос и неразбериха. Там за оружие взялись суккубы и инкубы, крестьяне, бароны, бывшие стражники и беглые солдаты. В целом они безопасны, то есть никуда не двигаются, грандиозных планов не строят. По большей части закрылись в своих городах и обороняются от самозванцев. Прошу прощения за вопрос», — подал тут голос Леха. «А соседи не пытаются воспользоваться ситуацией и отхватить кусок чужого королевства? Им сейчас совершенно не до нас», — не удержался от улыбки Альба. «К ним на голову свалилась великая богиня Кали, Молох и целая плеяда высших джиннов. Говорят, нельзя радоваться несчастьям других, но в данном случае чужое невезение пришлось нам как нельзя кстати. Но вернемся к расстановке сил. Где у нас все более-менее под контролем, так это на западе. Благодаря верным людям, а также Гермесу, Флоре, Одину и Тору нам удалось довольно быстро и легко решить на этой территории разногласия, обеспечить безопасность и наладить снабжение между городами. В общем, исходя из всего вышесказанного, самое важное сейчас – остановить Сехмит и собрать силы для того, чтобы выдвинуться против Зевса. И тогда, если ты думаешь, что с падением Зевса все твои проблемы будут решены, ты сильно ошибаешься», — проговорил Янус, поднимаясь со своего места. Он подошел к карте, всматриваясь в мелкие значки и пометки. «Настоящая беда у тебя будет еще впереди даже в случае победы. Людям придется жить бок о бок с богами, привыкшими к чаше и сытости верхнего мира. И это будет непросто, особенно в наиболее пострадавших регионах. А винить во всем, он повернулся к Альбе, станут тебя, понимаешь? Король выдержал его взгляд. А у меня есть выбор, так уж вышло, что мне выпало править этой страной в такое нелегкое время. И я сделаю все, что зависит от меня. Дам им урожай, какого они еще не видели, и теплую зиму с ранней весной. И если боги хотя бы на время перестанут решать свои личные проблемы за счет людей и вспомнят, что теперь их сила и жизнь зависит от тех, кого они привыкли просто использовать по своему усмотрению, мы непременно справимся. Дис, забирай Даниила и его спутников, пусть собираются в дорогу, а мы пока перейдем к более подробному планированию наших действий на ближайшее время. Мы с Рыжим встали одновременно, следом за нами с улыбкой поднялся Эрик. «И ты с нами?» – спросил Рыжий. «Мало ли, вдруг потребуется пару гор расколоть во имя справедливости», – отозвался наш миротворец. И тут раздался возглас Фортуны. «Подождите!» Она продефилировала ко мне, сверкая стройной белой ногой в разрезе платья, и по-детски взяла за руки. «Мы обязательно о многом поговорим, когда ты вернешься», — сказала Фортуна, сжимая мои пальцы. «Ну а сейчас, на дорожку, я тебя», — ее голос вдруг зазвенел под потолком, как оглушительная вязанка колокольчиков. «Я тебя благословляю». Приподнявшись на цыпочки, она по-хозяйски притянула меня к себе за шею и поцеловала в лоб. «Опять она за свое», — проворчал Янус. «Отстань уже от парня со своим благословениями. В этот раз все будет лучше», — подмигнула мне Фортуна. Когда она отошла в сторону, из-за ее спины показалось суровое лицо Димки. «Ну, это... пошли», — улыбнулся я как можно ласковее и беззаботней. «А то ведь ехать надо. Город мы покидали в спешке, груженные секретными бумагами, деньгами и вооруженные до зубов по высшему разряду. Мы отправились прямо через лес, чтобы успеть до темна добраться до местечка под названием Холмогоры, где нас ждали свежие лошади. Альба явно опасался того, что Сатат пожелает нас вернуть, и приказал мчать всю ночь и весь день, меняя направление и избегая крупных городов. Вместе со мной в итоге поехали Рыжий, Димка, Эрик и Леха, которого я опять прицепил на пояс. Нику я всеми силами пытался оставить дома, но она так отчаянно сопротивлялась, что в конечном итоге я сломался и уступил. Наши кони гулко стучали копытами по тропе, а мы, прильнув к их шеям и придерживая шляпы, ловко уворачивались от длинных веток и лишь время от времени переговаривались друг с другом, сосредоточенные на дороге. А потом до моего слуха донесся приглушенный стон на фоне мелодичного, баюкающего женского голоса. Я ослабил хватку и чуть натянул поводья, заставляя коня замедлиться. «Слышите?» Все остальные тоже притормозили и прислушались. «Это там», — уверенно сказала Ника, указав направление прямо через заросли малины и бузины. «А надо?» — спросил Рыжий. «Вообще-то у нас дело срочное. 5 минут погоды не сделают, а у меня того. Благословение Фортуны. Вдруг сейчас мимо проеду и свою удачу упущу», — сказал я. Но, пометуя все варианты проявления этого самого благословения, на всякий случай перекрестился и поломился прямо через кусты, пока не оказался на небольшой зеленой проплешине между двумя раскидистыми старыми дубами. От кряжистых стволов тянулись два каната крепчайшей паутины, соединяясь над центром поляны в большое веретено. А гигантская арахна, мурлыкая обещание, что скоро уже больно не будет, тщательно обматывала липкой нитью свою жертву, от которой оставались видимыми только плечи и нижняя часть лица с белым флагом кляпа, торчащего изо рта. «Скоро все будет хорошо», — радостно уверяла паучиха свой будущий ужин. «Ты, главное, не сопротивляйся. Если будешь сопротивляться, получится больнее и дольше». «Ну кто тут еще?» — яростно рявкнула она, подтерла мускулистой рукой слюну с подбородка и обернулась. «Ой», — проговорила она, сдуваясь у меня на глазах в свой обычный облик. «Как-то неловко вышло, смущенно, как тургеневская девушка», — пролепетала она, хлопая ресницами. «Будто не человека сожрать собиралась, а юбку нечаянно чуть выше положенного задрала». Рыжий, появившийся на поляне следом за мной, многозначительно присвистнул. «Вот это да! Жертвоприношение в самом, так сказать, разгаре. Ты что здесь делаешь?» — разозлился я на арахну. «С ума сошла? Забыла о запрете на охоту на людей». Я спрыгнул с коня и мечом разрубил сплетение нити ее паутины, на котором висел кокон. Его обитатель со стоном стукнулся об землю. «Это несправедливо», — обиженно всхлипнула паучиха. «Почему всем вокруг можно убивать друг друга, а мне нельзя даже немножечко?» Потому что нельзя быть немножечко убийцей, и просто так жрать людей, нельзя, прикрикнул я на нее. Арахна втянула голову в плечи. Вот ведь раскричался-то, пробубнила она себе под нос. Пожалел какого-то пьяницу из борделя. Склонившись над коконом, я разрезал ножом липкую субстанцию, скрывающую лицо, и с изумлением увидел перед собой оракула. Бедный беспомощный протобоб жалобно всхлипнул, посмотрев на меня глазами, полными ужаса. А говорил, что сможешь о себе позаботиться, с укором сказал я, вынимая кляп у него изо рта. Вот только форма кляпа заставила меня озадаченно присвистнуть. У меня в руках были женские трусики с кружевной оборкой и кокетливым бантиком. Клянусь, у нее были только две ноги. С жаром прошептал оракул. Честное слово. Признаюсь честно, я был пьян, но не настолько, чтобы не заметить шесть лишних ног. Ведь правда, нельзя же настолько напиться. Прошу, скажи мне. Я хмыкнул, пытаясь удержаться от смеха. Взглянул на покрасневшего до корней волос оракула. Потом, на арахну, и на бельишко у меня в руках. Ну тебе в утешение я могу только сказать, что, судя по всему, конкретно в этих труселях есть дырки лишь для одной пары ног. Осталось только вспомнить, с какой конкретно персоной они были сняты, проговорил я, разворачивая кружево. А они все не кончались и не кончались. Окинув взглядом открывшуюся взгляду финальную панораму, я задумчиво добавил, хотя иногда лучше не вспоминать. Глава 23. Обычная жопа, полная задница и абсолютный звездец. Пока я освобождал несчастного оракула от паутины, чувствуя, как ее желудочно-кишечная влага разъедает руки, к нам подъехали и припозднившиеся девочки. Не знаю, от чего они там задержались, но Ника казалась встревоженной, в отличие от Димки, сохраняющей демонстративное спокойствие. Под разъяснение рыжего моя богиня ловко соскочила с лошади и подошла к нам. И почему я не удивлена, что последний пьянчуга из борделя оказался твоим знакомым? Проговорила она с шутливым сарказмом в голосе. Эрик с улыбкой отвернулся. Я зыркнул на нее из-под лобья и, тоже улыбаясь, ответил. Ну, может, потому что я, славный парень, и в городе меня каждая собака знает, я, не собака. Обиженно отозвался оракул. Ага, ты, непонятый художник, свершающий возлияние на алтарь своего поруганного таланта, насмешливо фыркнула Диметра. Вообще-то, проговорил рыжий, с прищуром разглядывая лежащее перед ним тело. «Даня, это же вроде тот самый мужик, который с криками «Я тебя спасу!» голый кинулся на тебя перед королем, когда ты с Шивой с небес звезданулся». «Да ладно!» — ахнула Димка. «Что, и такое было? Эй, не начинайте вот это!» — поморщился я. «Огнище!» «Точно он!» — рассмеялся рыжий. «Парень, ты хоть скажи, чего бухаешь и чем закусываешь, что тебя так кроет? Или фокус просто в том, чтобы не просыхать?» «Да что ты пристал к несчастному?» С искренней жалостью отозвался Эрик. «Бухарь несчастным не бывает, только разве что, когда трезвый», — загоготал рыжий. «После того, как высчитает площадь спущенных в охмелю парусов с чьей-то мощной кормы, я не бухарь», — вскричал из глубины души оракул. «Эй, не кипятись!» Попытался я притормозить его возмущение, но не тут-то было. «Не бухарь!» — во все горло с искренней горечью проорал он. «Я лишь совершил пусть и непривлекательный, животный, но тем не менее физиологически оправданный гормональным фоном и стадией развития телесной оболочки ритуал отвлечения мыслей от источника душевной встревоженности, и, хотя получил кратковременное удовлетворение, тем не менее испытываю глубочайшее отвращение от мучительного ощущения духовного падения», — выпалил он без единой запинки, рывком высвобождая ноги от последних сантиметров кокона. «Гасите свет, у меня аж рот открылся от офигения, и ладно бы у одного меня». Рыжий так выпучился, будто был тараканом, увидевшим приход дихлофоса. Ника охнула. Эрик стал серьезным. Арахна озадаченно хлопала ресницами. А моя Димка, нахмурившись, с таким выражением лица уставилась на оракула, будто взглядом проводила ему МРТ головного мозга, и результат ей не нравился. Но смешнее всего отвалилась челюсть Лехи, бряцнув по железной решетке. Я больно схватил болтуна за локоть, но того по пьяной лавочке уже несло, как телегу по ухабам. И я не вижу ни единого повода насмехаться над этим. Дрожа от возмущения, выкрикнул он, выдергивая из моих цепких рук свой локоть. Поскольку для человеческого тела справление естественных нужд хоть и представляет собой крайне неприглядный процесс, однако же является необходимым условием нормального функционирования заложенных изначально систем, и поскольку передо мной не херувимы, а вполне себе здоровые хероносцы, я не считаю себя обязанным оправдываться. Да, я выпил и снял женщину, объемов которой не помню, но я не пьяница. Я, ты оракул, тихо сказала Димка, будто выдохнув это слово, но его услышали. Арахна тоненько вскрикнула. Оракул резко умолк, громко икнув, пошатнулся и ухватился за меня, будто тонул. В его все еще пьяных глазах промелькнула мольба. «Я», — растерянно пролепетал он, обводя слегка прояснившимся взглядом всех присутствующих. «Да нет, нет, нет, конечно», — натужно попытался он рассмеяться. «Я ж это, того, ну, просто, ну, выпил просто, вот, я пьяница, правда». «Да, Станиславский сейчас точно схватился за сердце, от такого-то сценического мастерства, и в агонии умер обратно. Едицкий кебаб, оракул, какого хрена? В самом деле, сколько же ты выпил, если считаешь, что та же Диметра поведется на вот этот твой кабуки?» Чтобы не видеть происходящей сцены, я аж ладонью глаза прикрыл. Еще бы уши выключить, чтобы совсем хорошо. Но я продолжал слышать. «Пьяница?» – переспросила Димка, надвигаясь на нас со своим неумолимым диагнозом, способный выдать зубодробительную тираду, которую любой нормальный человек и прочитать без запинки не сможет, не то, чтобы выразить и озвучить. «Идишь ты», — проговорил Леха, — «и правда похож». «Что значит похож?» «Да это он и есть, вон как глаза сразу забегали и в воздухе энергией запахло». «Да я не», — продолжал мямлить оракул, — «тут уж я не выдержал, хватит, все, конечная станция, приехали». Из платформы говорят: «Это город Ленинград. Спалился ты, братец, по-черному. И не говори, что я не пытался тебя остановить». Оракул со вздохом опустил голову. Руки его, изъеденные соком паутины до красно-розовых отметин, безвольно повисли вдоль тела. «Да знаю я», — пробормотал бедняга, — «всю твою матершину как собственные мысли слышу». «Подождите», — проговорила Арахна, все еще с недоверием вглядываясь в лицо своей жертвы. «Получается, что я едва не съела великого протобога, и даже не почуяла этого?» «Ну, видимо, энергию он контролирует куда лучше, чем язык», — со вздохом сказал я. «И это вполне объяснимо», — проговорил упавшим голосом оракул. «Поскольку энергией я владею уже много тысяч лет, а языком обладаю всего несколько месяцев, отчего же вы не показали госпоже Арахне свою истинную сущность?» Обеспокоенно проговорила своим нежным голоском Ника. «Ведь вы были в огромной опасности». Оракул усмехнулся. «Наивное дитя. Показать свою сущность зачем? Чтобы она сожрала меня в три раза быстрее?» Арахна глубоко вздохнула. «О, зато с каким благоговением я бы это сделала!» Почти сладострастно прошептала паучиха. Диметра озадаченно посмотрела сначала на оракула, а потом на меня. «Не поняла, а что мешает покинуть тело, как это было с другими одержимыми, через которых ты вещал до сих пор? Ты видишь у меня белые глаза?» — спросил ее оракул, повернув лицо. «Слышишь тяжелое дыхание? Ммм, нет», — озадаченно проговорила Димка. «Так вот, я не гость в этом теле, я и есть это тело», — рыжий присвистнул. Он собирался было тоже что-то сказать, но я так взглянул на него, что рыжий умолк, еще не начав говорить. «Давайте закроем тему», — попросил я, и, обернувшись к оракулу, сказал: «Отправляйся лучше обратно к своим жрецам, я был неправ, нельзя тебе одному по городу шастать, и озадачь там своих птиц хорошенько, пусть вместо того, чтобы раскачиваться без дела, обустроит для своего бога нормальное жилище, с местом для сна, возможностью помыться, и приличную еду достают в положенное время. Ладно, а когда я вернусь, мы поговорим». «Даня, ты что?» — воскликнула Димка. «Нельзя его вот так отпускать, он же и есть твоя удача. Не понимаешь, он же может стать для нас настоящим маяком». «Это ты не понимаешь», — как можно мягко возразил я. «Этот маяк так не работает, как тебе бы хотелось». Оракул усмехнулся. «Да уж, этот маяк», — он постучал пальцем себе по темечку, — «работает так, как даже мне не хочется. Так что», — он перевел усталый взгляд на меня, — «не пойду я к жрецам, Даня, не могу. Там слишком тихо, и я все слышу. Сплетение вероятностей там говорят слишком громко, чтобы я мог выносить это. Так поехали с нами», — обрадовалась Димка. Оракул усмехнулся. «Да с удовольствием, только не рассчитывай на подсказки, их не будет, иначе я все испорчу. Он знает», — ткнул оракул мне пальцем в грудь. «В этом и заключается вся ирония сложившейся ситуации. Невыносимая необходимость в соблюдении информационной тишины, которая может стать залогом обновления исходных данных, от сочетания которых зависит диапазон возможностей. Это же у кого угодно лампочка в маяке перегорит. Все молча наблюдали за ним, не смея прерывать поток его внезапного откровения. Было что-то щемяще грустное, и несмотря на нелепость ситуации, тем не менее, величественное в том, что сейчас происходило. А оракул, безжалостно растирая липкую субстанцию по своим раскрасневшимся рукам, продолжал: «А хуже всего, что для меня нет прошлого, оно все здесь». Приложил он указательный палец к своему виску, и все теперь разговаривает. Спрашивает, почему я не вмешивался до сих пор, и я не знаю ответа, у меня его нет, я следовал предназначению, природе, так делают боги, так делают животные, так какого рожна, мать вашу, так не делают люди, что это за лососи вселенной, идущие против течения, в пресную воду, которая вас убивает, чтобы выродить лучшие, на что вы способны, и умереть, что за чушь. Эх, он разочарованно махнул рукой, мол, кому я вообще это все рассказываю, и повернулся ко мне. Если честно, я бы еще выпил, не надо, и так вполне достаточно. Черт возьми, этот древний протобог сейчас напоминал мне заблудившегося ребенка, которым он, по сути, и являлся на самом деле. Короче, давай-ка ты и правда поедешь с нами, бодрым голосом заявил я, хлопнув его по плечу. Поедешь ведь? Почему? Озадаченно спросил оракул. Ты ведь не хотел, и до сих пор не хочешь. Не хочу, признался я, но без присмотра тебя оставлять еще страшнее. Как пойдешь с похмелюги направо-налево народу рассказывать, какие они лососи? Ничем хорошим это не кончится. Хорошо было брату моему Сатату в чревовидной пещере, пробормотал себе под нос оракул, прекращая, наконец, свои нервные движения руками. Чудесный камень Абаданин, не дает ни видеть, ни слышать. Ну, вообще-то у меня один такой имеется. Оракул вздрогнул, повернулся ко мне. Правда, а ты не видел, я взял его в пещере. Для чего, сам не знаю. Я подошел к своему коню, забрался в седельную сумку и, поковырявшись в боковом кармашке, вытащил белый камешек, похожий на сахар. Вот, вложил я оракулу в ладонь свою давнюю находку. Держи. Тот с любопытством посмотрел на камень, потом приложил к уху и облегченно выдохнул. Взгляд его посветлел. А ведь он и вправду работает. Надо же, я ведь не видел этой возможности. Как странно, неожиданно. С тобой и правда становится весело, Даня, истинный Джокер. Тут я нахмурился. Погоди-ка, в самом деле, ты же у нас Господь Всезнайка, как я мог забыть об этом? А значит, ты вполне себе знал про Арахну и ее намерения, знал, что попадешься в ее кокон. Оракул отвел глаза. Ну, и знал, что я тебя спасу, а потом пожалею и позову с собой. Ну, в некотором смысле, действительно предполагал такой исход. Но зачем, что за игры опять, вспылил я, бесишь уже своими недомолвками. Оракул глубоко вздохнул, выпрямился. Из несчастного ребенка он мгновенно превратился в медитативно спокойного парня с неподвижным взглядом всезнающего старика. Только решения, которые принимаешь ты сам, могут открыть новую возможность. Прямое вмешательство только все путает, портит. А когда ты провоцируешь принятие решения, это ничего не путает. Оракул кивнул. Да, но я должен был проверить. В любом случае ты принял скверное решение, согласившись с предложением короля. Ты умрешь, даже не добравшись до Афиона. Афиона? Эхом повторила Арахна. Даня умрет, в ужасе вскрикнула Ника. Димка так взглянула на нее, будто моя кошка сотворила непростительную глупость. Да, спокойно ответил оракул. Рыжий попытается в это вмешаться и тоже погибнет, а Затат вселится в Диметру. В общем, ничего хорошего. Единственный вариант избежать этого – взять с собой меня, и тогда ему ничего не будет угрожать? Спросила Димка, мрачная и хмурая, как грозовая туча. Нет, отозвался оракул. Просто дата его смерти отодвинется до момента встречи с Афионом. Да твою ж мать, ругнулся Рыжий. Но расклад меняется, если в числе спутников появляется Арахна. Паучиха фыркнула. Из какой этой надобности мне тащиться к чешуйчатому монстру? Например, чтобы увидеть детей, по которым так болит твое сердце, сказал оракул, повернувшись к ней. Ты же хотела узнать, как сложилась их судьба после крушения верхнего мира. Богиня онемела, прижала пальчики к задрожавшим губам. Мои детки, и тогда все будет нормально, так? Вперев в оракула пристальный взгляд, спросила Диметра, наступая на него. Просто взять вас двоих? Нет, снова вздохнул оракул. Но зачем тебе сейчас знать это? Затем, что он мне нужен живым. Довольно, вмешался я в разговор. Если он расскажет, линии снова поменяются, и не факт, что в лучшую сторону. И тут в наш разговор ворвался треск веток, который стремительно надвигался на нас. Все разом похватали мечи. Я выскочил вперед, одновременно прикрывая и Оракула, и Диметру. «Нет!» — крикнул вдруг наш пьяный прасоздатель, хватая за правую руку. И в то же мгновение из кустов на нас почти кубарем вывалилось. Арина Родионовна, примчавшаяся за своим Лешенькой, как преданная Лисси, на мгновение все остолбенели. Старушонка отплевывалась, поругивалась, кланялась, бормоча извинения и одновременно с этим вытаскивая из задней лапы застрявшие в пальцах колючие сучки. Тут я заржал. Понятия не имею, с чего вдруг меня так разобрало. Но после недавнего потока сознания эта моя тварь в платочке и торчащими листьями из острых ушей произвела эффект взрыва веселящей бомбы. Я хохотал до слез. Следом за мной, видимо, попав под давление фонтанирующих из меня эмоций, начал хихикать Эрик. К нам присоединился Рыжий, и тоненьким голоском засмеялась Ника. Минуты три мы все дружно ржали, включая Оракула и Арахну. Арина Родионовна растерянно смотрела на нас, хлопая маленькими круглыми глазками. «Ладно, поехали», вытирая слезы с глаз, скомандовал я. «Хрен с вами. Присоединяйтесь все, кто хочет. Люди, звери, боги. Только вот лошади у меня нет», смущенно пробормотал Оракул. «А ты Родионовну у Лехи позаимствуй», с озорной улыбкой предложила Диметра. «Не-не-не», возмутился я, опережая сверкнувшего глазами Леху. «Родионовна, это эксклюзивный транспорт для конкретно личного использования», возразил я. «Вон пускай к Нике пока садится, она маленькая, а мы потом ему лошадку подберем». Арахне транспорта не потребовалось, она просто стала маленькая и устроилась в гриве моего коня. Вот в таком составе в итоге и двинулась наша дипломатическая миссия. Ночь выдалась лунная, так что ехать было светло и спокойно. По пути нам никто не встретился, видимо, в такое неспокойное время желающих путешествовать по ночам осталось немного. Лишь один раз мы заметили неподалеку от дороги ночующий обоз, прикрытый лапником. К утру я уже клевал носом, остальные казались еще вполне себе бодрыми. Они перешучивались, мечтали о горячей каше и крепком кофе, а я хотел только одного – завалиться где-нибудь под кустом, и чтобы все про меня забыли хотя бы часов на шесть. Но когда солнце поднялось достаточно высоко, сонливость как-то незаметно отступила, и мы ехали до самого полудня, пока не добрались в небольшой городок с изящным названием Анна. Красота! Вот так подваливает к тебе кто-нибудь и спрашивает, а ты откуда? И ты гордо отвечаешь, я из Анны, и получаешь ногой под дых, потому что твой ответ звучит как попытка похохмить, или жене такой говоришь, мне срочно хочется в ванну, и она такая в ответ, ладно, хлеба на обратном пути купи, и ты с разрешения супруги и чистой совестью идешь к своей любовнице Анечке. Изящно, блин, жаль, что города так редко называют женскими именами, как гордо бы звучала командующий Олиной стражей или главный дознаватель Катерины, а должность какого-нибудь главного смотрителя вообще огонь получалась. В ванне мы поели, обновили дорожный продуктовый набор, попугали и повеселили своей старушонкой народ на рынке. Купили еще одну лошадь, отказали перевозбудившемуся хозяину местного зверинца и заказали у ювелира пару беруш из нашего камня. Вооружившись наголовным микроскопом, он долго разглядывал предложенный материал, пытаясь сообразить, что это такое. Ответа так и не нашел, но тем не менее просьбу выполнил и закрепил их на цепочке, как я просил, хотя явно не оценил конструкцию, позаимствованную мною у наушников. Но я-то знал, что беруши время от времени будут вываливаться из уха, и чтобы потом не ползать по дорожной пыли в поисках утраченного, лучше позаботиться об их сохранности заранее. На постоялый двор нас не пустили. Думаю, дело было в Родионовне и, возможно, в Нике, но в лицо нам сказали, что просто нет свободных комнат, но за смешные деньги разрешили выспаться в конюшне, и крепче всех дрыхли мы с Оракулом, который воспользовался моим подарком и спал с улыбкой на губах. Может быть, впервые в жизни ему во сне виделись невероятности, а что-то человеческое и приятное. К вечеру в ванне поднялась какая-то суета, ну или у меня началась паранойя, но за ужином мне стало казаться, что на улицах многовато стражников, и что хозяин харчевни как-то странно поглядывает на нас. Расплатившись за еду, я выкупил нам спальное место в конюшне еще на две ночи вперед, а сам велел своим спутникам запрягать и валить из города в рассыпную, причем полубабку я посадил в мешок и вывез поперек седла. Дальше мы заезжали только в деревеньки и рабочие поселки, причем без постоя, просто обновить продуктовый набор. Погода нас щадила, жара спала, стояли свежие ветреные дни без гроз и дождей, так что поездка не казалась утомительной. Огорчало только нарастающее напряжение между вечно кокетливой Арахной, Диметрой и опасно притихшей Никой. Я жопой чувствовал, что ничем хорошим эта тишина не закончится, но и как исправить ситуацию, тоже не знал. Поэтому старался делать вид, что ничего не замечаю. За 4 дня путешествия мы наткнулись на пару разрушенных транспортных порталов, одного прокаженного и группу мародеров. Кого надо, тех покалечили, кого не надо, вылечили. 5-й день начался так же солнечно и беззаботно, как и все остальные. Родионовна за ночь поймала 2 зайцев и с утра пораньше поставила кашу с мясом. Вкуснотища. Наевшись от пуза, мы двинулись по тропе через большую равнину навстречу вздымающимся вдалеке горам, пологим, густо заросшим зеленью. Царство камней и ущелий постепенно открывало нам свои объятия. Первым ехал Рыжий, пуская за собой шлейф иллюзий, превращавший всю нашу процессию для постороннего наблюдателя в размытое невнятное пятно. За ним ехала Ника. Следом плелся я. За моей спиной по цепочке расположились Диметра, Оракул и наше чудо-зверушка с Лехой в заботливых руках. Шествие замыкал Эрик. Ощутив некоторое приближение к цели путешествия, я невольно вспомнил прошлую встречу с Эфионом. Ох и досталось же нам тогда от его детенышей. Но сейчас почему-то я с легкостью вспоминал события того дня. Жаль, что призвать бетонную плиту у меня теперь не получится. Мои размышления прервал окрик Рыжего. Эй, а тут тропа кончилась. Странно как-то. Погоди, притормози, сказал я. Дай посмотрю. Отряд остановился. Заставив Нику съехать в заросли черемухи, я подъехал к Рыжему. Тропинка и правда внезапно прерывалась прямо посреди поля. Вот тут натоптано, а потом сразу трава по пояс. Разве так бывает? Может, иллюзия? Спросил я Рыжего. Тот отрицательно покачал головой. Нет, это точно не оно. Я задумчиво почесал затылок. Осмотрелся. Ну, если это не иллюзия, то я вижу только один вариант, объясняющий все. Вероятно, здесь было какое-то пространство, которое свернулось, догадался я. Именно там и осталось продолжение тропы. Кто-то из природных богов дал дуба. С сомнением в голосе спросил Рыжий. Возможно, пробормотал я. Ну и в чем проблема? Или ваши лошади только по дорогам ходить обучены? Подала голос крошечная Арахна, взбираясь на ухо моего коня. Тот дернул ушами, отгоняя неведомое насекомое. Арахна ойкнула, свалившись с гладкой шкуры. В воздухе тонким золотым волосом блеснула ее паутинка, улетая с порывом ветра в сторону Рыжего. Проблема в том, что по всей видимости это произошло недавно. И, возможно, что-то здесь прямо сейчас находится в состоянии свертывания. Может, вон тот куст, или участок травы, или участок дороги, на которой мы стоим, проговорил я, вспоминая, как мы с Нергалом или плутали по школе начертаний. Попасть внутрь схлопывающегося пространства – дело пренеприятное. Так что разворачивайте-ка коней, в объезд поедем. И что будем объезжать? – спросил меня Рыжий. Тропу, траву или всю равнину, а хрен знает, – честно признался я. Знаешь что, отведи всех к валуну. Помнишь, где дорожка резко влево берет? Ты еще пошутил по поводу этого изгиба. Думаешь, оно аж оттуда тянется? Я пожал плечами. Не знаю, но такие повороты на ровном месте наводят на предположение. А я пока тут пошарюсь, маркеры поищу. Че поищешь? Сморщился Рыжий. Признаки нехорошие, вот что. Я с тобой, подал голос Оракул. Лучше я вместо тебя, возразила Диметра. Нет, не лучше, сказал Оракул, вынимая из уха каменный наушник. Я могу подсказать, куда ехать не надо, или чего лучше не делать. Димка усмехнулась. Так и вижу картину, как за вами гонится толпа разбойников, а ты рядом да не объясняешь, куда ехать не надо. Она уверенно тронула лошадь, направляясь ко мне. Нет уж, пусть Рыжий отведет остальных назад, а мы тут немножко осмотримся. Я не стал возражать. Половина нашей группы двинулась в обратный путь, а я съехал с тропинки и двинулся наугад по высокой траве, пытаясь разглядеть или расслышать какие-нибудь знакомые признаки приближающегося кроша. Кони настороженно фыркали, смешно вращая ушами в разные стороны. Они явно чуяли что-то, или опасность, или мою собственную внутреннюю нервозность. Наконец, я увидел продолжение тропинки. Она выныривала прямо из травы и вела по прямой к пологим горам, похожим на густо заплесневевшие горбушки ржаного хлеба. «Вроде, все нормально», — сказал я Димке с Оракулом, поворачивая назад. «Сейчас остальных приведу». И я без задней мысли направил лошадь по самому кратчайшему пути, связывающему две разрезанные части тропы. Нет, ну а что, никаких проявлений сворачивания пространства вокруг ведь и в помине не было, так чего опасаться, я ничего не понял, когда корпус лошади начал заваливаться вперед. Откуда-то сзади раздался торопливый топот копыт и окрик оракула. Назад, свет померк, а моя лошадь уже падала в пропасть, мерцавшую изнутри обманным зеркалом иллюзии. Как в замедленной съемке я задрал голову вверх и увидел за радужной тонкой пеленой тушу еще одного коня, закрывшего солнце. «А-а-а!» — закричал оракул, и его голос эхом отозвался в глубоком земляном колодце, в который мы падали. Я опустил голову и увидел темнеющие дали, в которые мы неслись, и где на самом дне угрожающе красным сиянием мерцало огромное начертание, растянутое по всему дну колодца. «А-а-а!» — непроизвольно завопил уже я, вцепившись всеми конечностями в своего бедного коня, а начертание все стремительнее приближалось. Я сжался в комок, ожидая, что меня сейчас просто вышвырнет из седла, и сверху на мою дурную голову рухнет второй конь с оракулом вместе. И тогда мне точно звездец. Мы влетели в сияние начертания, и тут произошло что-то странное. Вместо мощного удара я ощутил лишь торможение и легкий толчок, как если бы мы попали в мягкий пружинищий тент. Алый свет ослепительно вспыхнул и погас. Вокруг воцарилась абсолютная тьма, пахнущая сыростью, землей и еще чем-то отвратительно сладким. Плюх! Громко дыша, конь начал заваливаться на бок, и я едва успел подтянуть ноги вверх. Шмяк! Я вывалился из седла на каменистый пол, а рядом со мной растянулся конь. Всхрапнув, он испуганно встрепенулся и поднялся на ноги, и в этот момент рядом со мной заземлился еще один всадник. Оракул застонал. Я дернулся к нему, пытаясь на ощупь отыскать его лошадь. Но та уже поднялась, а бедный протобок остался лежать на дне, жалобно постанывая. «Эй, ты живой?» — спросил я, наткнувшись рукой на его колено. «Живой?» — проговорил оракул. Упал неудачно, но ничего. Шумно выдохнув, я потянулся за спичками, чтобы хоть как-то оценить черное пространство, в котором мы оказались. И тут в темноте раздался тонкий девичий голос. «Новая добыча, сестрицы!» Неожиданно мощное эхо несколько раз повторило окончание последнего слова, в то время как с другой стороны донеслось зловещее старушечье дребезжание. «Ловушка работает исправно!» Женский голос откуда-то сверху добавил. «Наконец-то пища!» И эхо добавило. «Пища, пища!» От этого звука у меня на теле вся шерсть встала дыбом, а по спине пробежали мурашки. «Пища!» В тон эху раздался внутри меня голодный шепот «Азатата!» «Мое!» Глава 24. Темнота, друг молодежи. В темноте раздался шорох и тоненький зловещий смешок. Я невольно попятился от этого звука, хватаясь рукой за грудь. Только этого мне сейчас и не хватало. И так все складывалось на грани трагедии и лубочного фарса. Рядом, кантовская вещь в себе, или, вернее, божественное сознание в смертном. Снаружи шарахается не пойми кто. А тут еще и голодный чужой проснулся, рвется на фуршет. «Мое, мое!» «Как заклинание!» — повторял Азатат, возбужденно ворочаясь в меня под ребрами. «Ближе!» Тем временем к тоненькому смешку присоединилось старческое покряхтывание, и в кромешной тьме справа и слева возникли призрачные зеленоватые очертания кого-то непонятного. Я даже не мог бы с уверенностью сказать, были это человекообразные существа или животные, они приближались как-то странно, бочком, и чем-то напоминали опирающихся на передние конечности больших обезьян. «Не бойся», — проговорил тонкий голосок, — «это будет не больно». «Больно, больно», — повторило эхо. «Ближе, еще ближе», — заклинал их Азатат в моей груди, как великий Ка, Бандерлогов. Вот только я не планировал его откармливать в ближайшее время, потому что чем быстрее он нажрется досыта, тем скорее я сыграю в ящик. «А ну нахрен пошли прочь от меня», — рявкнул я во всю глотку. И от моего выкрика оглушительное эхо забилось вокруг с такой силой, что аж самому жутко стало. Призрачные силуэты остановились, что-то бормоча себе под нос. Я рывком вытащил меч из ножен и бросил оракулу спички. «Дай мне света!» — крикнул я ему. «Нет!» — пронзительно взвизгнул женский голос, и в то же мгновение сверху на меня прыгнуло что-то тяжелое и живое, наполненное тусклым свечением старого фосфорного будильника. Даже не знаю, как мне удалось устоять на ногах. Смрадно-сладкая вонь ударила в нос. Противные шершавые руки крепко сомкнулись на моей шее, ноги обвились вокруг пояса. То ли шерсть, то ли всклокоченные волосы коснулись лица, а острые зубы впились сквозь одежду в плечо. Я рефлекторно схватился за вонючее мочало перед моим лицом и рванул эту тварь от себя. Она взвизгнула и соскользнула вниз, шлепнувшись о каменную поверхность, как лягушка. «Аня-ня-ня», — забормотало существо справа, ускоряясь в мою сторону. «Добыча, добыча, свежая кровь», — постарушечье хрипело создание слева, тоже устремившись ко мне. За спиной у меня чиркнула спичка и тут же хрустнула, сломавшись в неловких пальцах. Желтый отблеск лишь на миг вспыхнул во тьме и тут же погас. «Пошли прочь отсюда», — проорал я, угрожающе махнув мечом перед собой. «Самим же хуже будет. Нам будет хуже, сестрицы», — захихикал тоненький голосок. «Я-е-е», — завопил опять женский голос, и только что укусившее меня существо бросилось мне в ноги, норовя опрокинуть на землю. «Ня-ня-ня», — раздавалось уже почти в шаге от нас. «Свежая кровь, кровь», — скрипела у самого локтя. «Да вашу ж мать», — выругался я, отчаянно отпинывая от себя приставучую тварь. И в этот миг у меня из груди сияющим цветком вырвались щупальца Азатата. Мерцающий переливчатый свет наполнил пещеру, высветил тени под большими валунами и грозди влажно-белых каменистых сосулек сталактитов и сталагмитов, растущих из пола и свисающих воскообразными наплывами с высокого купола галереи. Кони испуганно шарахнулись прочь, с треском ломая красоты пещеры и разбивая копытами застывшие на полу обглоданные скелеты, звериные и человеческие. Твари с поразительным проворством и визгом отскочили от меня, закрывая лица руками. Потому что, как это ни странно, у них действительно были и руки, и лица. Но какие? Господи ты боже мой, в этой пещере проходит кастинг невест для Голлума. По обезьянье опираясь на руку и подволакивая ноги, в стороны расползались женообразные существа. Все трое были синюшными, в рваном тряпье, с настоящим мочалом вместо волос. При этом одна из них явно была молодой и чем-то напоминала Арахну. Вторая обладала большими габаритами, и из-под рванины выглядывала увесистая обвислая грудь. На ладонях виднелись грубые коричневые наросты, похожие на древесную кору. По губам неровно размазалась жирная красная субстанция, но самой жуткой была третья красотка. Верх ее тела казался высохшим, на дряблых руках неравномерно отвисала кожа, зато нижняя половина явно имела размер плюс сайз, отчего все тело напоминало грушу. Складка живота бесстыдно вываливалась в дыру на ветхой одежде, задравшийся подол обнажал толстые коленки и отечные голени с крошечными ступнями. Вместо глаз по старческому лицу тянулись уродливые складки кожи, как после большого ожога. Над лбом образовалась заметная залысина, а сквозь редкие седые волосы просвечивал угловатый череп. «Стой, прекрати!» – прохрипел я, хватаясь за грудь. Но щупальца затожили собственной жизнью. Они метались по пещере в поисках добычи, вытягиваясь метра на три в стороны. От каменного водопада, спускавшегося бахромой до самого пола, на пол с хрустом полетели обломки. «Ближе! Подойди ближе!» На всю пещеру прозвучал угрожающий голос Азатата. «Они уносят в себе меня. Да подожди ты. Не надо ждать, надо догнать. Ага, ты есть и ты хочешь есть. Это я все знаю. Но я не хочу их есть. Понятно». К нам подскочил перепуганный оракул. «Успокойся, брат. Успокойся, перестань». Но в этот раз его присутствие никак не сработало. «Надзиратель», — просипел мой монстр. «Болтун, хранитель замочных скважин. Тот, кто подслушивает подслушивающих и подсматривает за подсматривающими. Уйди с дороги». Одно из щупалец, собравшись пружиной, как змея перед прыжком, вдруг ударило оракула в грудь, опрокинув на спину. «Больно же», — всхлипнул тот. «И что, ждешь, что я тебя пожалею? У Сатата боли, у Азатата боли, а у оракула заживи». «Ну не настолько, конечно», — пробормотал оракул. «Да не насколько», — оборвал его Азатат. «Ты слышишь, ни насколько не пожалею, за твой язык, провалившийся в задницу. Ну давай, смертный, догони эти мешки с вкусняшкой и давай сожрем ее вместе». Он так рванулся из меня, что я с размаху брякнулся на колени, и однозначно отбил бы их или переломал к чертовой матери, если бы Азатат предусмотрительно не подсунул на место падения упругое щупальце. «Ноги береги, бестолочь, ноги», — просипел он. «Иначе на чем за вкусняшкой бежать будем, если ты свои оглобли сломаешь? Да лучше оглобли сломать, чем дать тебе этих теток схомячить и сдохнуть потом в этой пещере вместе с тобой», — проорал я в ответ, усаживаясь на задницу и на всякий случай покрепче упираясь ногами в ближайший нарост. «Подыхать-то зачем?» — в знак протеста фыркнул внезапно разговорчивый Азатат. «А затем, что мне для жизни и пить, и жрать нужно», — извернулся я, балансируя своим ответом между правдой и ложью. «И для всего этого надо выбраться на поверхность. Ты выход из пещеры знаешь? Да какой еще выход? Просто разломаем все к твоим праотцам, рано или поздно гора закончится. Гора-то закончится, а ты убережешь мою голову от смертоносного валуна? Мне, в отличие от тебя, многого не надо, чтобы лапы протянуть». Азатат простонал. «Вот ведь ублюдская правда жизни, ты ведь смертный. Вот ведь повезло наоборот, там где жопа сделан рот». Он вздохнул на всю пещеру, будто я ему всю жизнь сломал. То есть он недоволен тем, какой у него носитель. А я, стало быть, прямо в восторге от этого остряка в моей грудной клетке. Прямо вне себя от счастья, блин. «А я тебя в себя не приглашал», буркнул я, непроизвольно трогая место укуса. «Вот ведь сволочь, насквозь кольчужку прокусила». «Да знаю», буркнул Азатат. «Так ли я не выбирал, где проклюнуться? Сейчас отойдем от этих мешочков, контакт разорвется, и я опять буду блеять, как умалишенный, пытаясь вспомнить собственное имя. Может это, хотя бы двух сожрем?» «Нет», твердо заявил я. «Ну хоть одну?» «Нет», сказал. «Иначе какой им резон рассказывать, как нам отсюда выбраться? Ну как бы жить захочется, расскажут. Я могу пожирать их особенно изощренно, так чтобы остальным страшно стало», предложил Азатат. «Они втроем по сути, единая сущность, ты же знаешь», простонал Оракул, потирая ушибленное место. «Нет одной из них, остальные считай, что мертвы». «Вот не мог помолчать немного», с укором сказал Азатат. «А то, когда надо, у тебя язык отсыхает, принципы на глотку давит, а когда промолчать бы, так и прет из тебя фонтан неудержимых откровений. Так ты меня обдурить хотел?» «Не поверил я своим ушам. Ты же вроде как про отец всего сущего, блин, и несовестно таким извратом заниматься. Я бы на тебя посмотрел, если б тебе пришлось выбирать между адекватностью и слюнявой улыбкой идиота», — отозвался Азатат. Я вздохнул. «Нет, понять это действительно можно. Вот только благополучие Азатата шло вразрез с моими собственными интересами. А кстати, кто это вообще?» — спросил я, кивнув на троицу созданий, с гортанным бормотанием пугливо прятавшихся в тени огромного валуна. «Это Мойры», — ответил Оракул. От изумления у меня открылся рот. «Мойры, такие, они напрямую питались от чаши», — пояснил тот, глядя на ужасающие полузвериные фигуры богинь. «Падение в мир смертных и отсутствие привычного питания сильно исказило их сущность. Они вообще разумны?» — озадаченно проговорил я. Оракул пожал плечами. «Свои функции они выполняют. Тогда надо попытаться поговорить с ними. Если, конечно, кое-кто спрячет свои клешни и откажется от идеи сожрать их при первом же удобном случае», — сказал я, уставившись на извивающиеся щупальца. «А не боишься, что в мое отсутствие они продолжат начатый ужин?» — с ехидством в голосе спросил Азатат. «Думаю, твое появление напрочь отбило им аппетит. Знаешь, как таракан в супе», — хмыкнул я. «Джокер в Джокере», — пробормотал Оракул, оторопело глядя на нас с Азататом. «Это же просто с ума сойти». «Ладно», — нехотя отозвался Азатат. «Ладно». Он начал медленно втягивать свои щупальца, пока последний язычок света не погас в темноте. «Может, поговорим?» — громко крикнул я Мойрам. Те заворчали в ответ, забормотали что-то невнятное. «Оракул, зажги нам свет», — попросил я. «Нет, только не свет», — пискнул тоненький голосок. «Только не свет», — эхом отозвался взрослый женский голос. «Отвратительный свет», — проскрежетала старуха. «Почему он отвратительный?» — спросил я Мойр. Но те только ворчали и кряхтели, не отвечая. «Мне опять призвать Азатата?» — громко спросил я. «Нет, не надо», — воскликнул женский голос. «Мы не любим свет», — тихо ответил старушечий голос. «Нам не нравится видеть», — вздохнула молодая. «Видеть что?» «Себя, друг друга. Мы некрасивые», — грустно ответила та. Они дружно завздыхали. «И я вместе с ними». «Не, ну а что? Света нет, и укладки никакой не надо, и мыться ни к чему. Вариант, блин. А кто увидел лишнего, сожрать и делу конец. Нити судьбы требуют много энергии», — проговорила старуха. «А судьбы богов и вовсе сжигают руки, ослепляют. Надо много энергии, чтобы восстанавливаться». «Но чаши больше нет», — вздохнула молодая. «А боги разрушают наши храмы», — поддержала ее взрослая. «Приходится питаться, чем можем, и прятаться от смертных, от богов. Нельзя, чтобы ножницы попали в чьи-то руки», — сказала молодая. «Это будет катастрофа». «Катастрофа», — эхом повторила за ней молодая. «Все ненавидят нас», — проговорила старуха. «Проклинают, забирают последние силы, путают нити, подхватила взрослая. «Особенно ты, столько лишней работы, из-за тебя». «Понятно», — отозвался я, — «но разве людей жрать? Вариант, мы же не всех подряд», — обиделась взрослая, — «только тех, чья нить и так лежит на ножницах, чей путь окончен. Какая им разница, где умереть», — сказала старуха, щелкнув зубами. «Столько энергии в пустоту, столько тел в землю, мы берем крохи, но нас с приятелем у вас взять не получится», — хмыкнул я. «Думаю, вы это уже поняли. Так, может, решим ситуацию полюбовно? Вы выпустите нас наружу, а мы не станем рассказывать, где вы есть. В качестве благодарности могу обещать хорошую жертву в первом же вашем храме». «Идет», — те пошептались друг с другом. А потом старуха прохрипела: «Мы вернем тебя туда, откуда взяли, но за это ты пожертвуешь нам одного монстра. Афион не сильно расстроится, если не досчитается кого-нибудь из своих уродцев, или хотя бы священную корову, двух, нет, трех, на любом черном камне, во имя прошлого, настоящего и будущего, жизни и смерти, рока и судьбы, и трех пар рук, созданных для того, чтобы прясть историю». «Хорошо», — согласился я, — «и губную помаду», — неожиданно заявил женский голос. «Мыло, духи, гребни и платье», — тихо добавил молодой голос, — «красивые, в цветочек».